Он не хочет, чтобы его тревожили. И я нахожу, что он прав. Согласно моим принципам, любезная свояченица...» Шагерстрём ждал с величайшим напряжением, что теперь придумает Шарлотта. Может, она даст зятю пощечину или велит бросить его в чан с холодной водой? «Юханссон», — приказала Шарлотта, — «принеси сюда бутылку шампанского и два бокала». Покуда лакей бегал за шампанским, Шарлотта не обращалась больше к зятю, но Шагерстрём слышал, как она шепталась с фру Сельберг. Но вот Юханссон вернулся. Слышно было, как хлопнула пробка, и шампанское зашипело в бокалах. «Фру Сельберг, ступайте вместе с Юханссоном и приведите все в порядок, как мы условились», — сказала Шарлотта. «А теперь доктор и зять», — сказала Шарлотта, когда слуги вышли из комнаты. «Теперь я предлагаю выпить за фабриканта Густава Хенрика Шагерстрёма. Я заверяю тебя, что он настоящий Польхем. Он не только пустил в ход старую лесопилку на озерной даче, но и устроил так, что сам угодил в нее. И ни один человек не усомнился в том, что это несчастный случай. Выпьем, зять, за Густава Хенрика». Шагерстрём как бы пропустил эти слова мимо ушей, не подав ни малейшего признака жизни. В это она и сама не верит, просто хочет припугнуть этого скотину доктора, — думал он. Он слышал, как доктор пил большими глотками, а потом поставил бокал. Затем он откашлялся и сказал: «Да что ты это говоришь, любезная свояченица? С какой же это стати?» Голос доктора уже не был больше невнятным и невыразительным. Шагерстрём снова услышал легкое шипение шампанского и понял, что Шарлотта снова наполнила бокал гостя. «С твоего позволения, зять», — сказала Шарлотта. «С твоего позволения мы сейчас поднимем бокал за меня. Сегодня утром встретила я бывшего жениха моего в пасторском саду и услышала, что он любит меня теперь так же сильно, как я любила его когда-то. И я рада была услышать это. Может, это и дурно с моей стороны, ведь я теперь живу счастливо с другим. Как вы находите, зятюшка? Но разве это не естественно для человека, которого некогда отвергли и оттолкнули? И если мы предположим, что Хенрик проходил по саду и увидел меня с Карлом Артуром, разве не следовало ему сперва узнать, что я ответила возлюбленному моей юности, прежде чем отправиться домой и броситься под пилу?» «Ну, конечно, ты права, душа моя», — сказал доктор. «Он будет иметь дело со мной, негодник, и он еще думал, что ему удастся избежать моего ножа. Выпьем за здоровье Шарлотты!» Голос доктора зазвучал совсем по-иному. В нем появились новые интонации. Шагерстрём задыхался от волнения. Неужто Шарлотта одержит победу? Бокал доктора был снова наполнен, и Шарлотта принялась опять за свое. «А теперь выпьем за доктора Рикардо Ромелиуса. Его жена 2,5 года назад была при смерти. Дом его был разорен, а дети бегали по улице, как дикие жеребята. Нынче все изменилось, но сегодня он отказывается». Шагерстрём услышал, как бокал стукнул по столу. «Сегодня», — послышался голос доктора, — «сегодня Рикард Ромелиус спасет жизнь человеку, который возвратил ему жену и дом, который помогает его детям. Не надо больше шампанского, своячница. Я спасу, черт побери, этого человека с его согласия или без него». С этими словами он поднялся и вышел из комнаты. Он, вероятно, пошел за своим саквояжем. Шагерстрём понял, что Шарлотта и шампанское одержали победу. Его будут оперировать, как бы он ни сопротивлялся. В этот миг Шарлотта подошла к дивану, на котором он лежал. Она встала у изголовья и наклонилась над мужем. Он закрыл глаза.